Манифест партии умеренного прогресса в рамках законности, изданный к последним выборам. Впервые опубликовано в газете «Руды права» 18 июля 1937 года. Сразу после роспуска имперского совета наш исполнительный комитет, помещается он в Кравине на Краловских виноградах, решил принять самое активное участие в избирательной кампании и выставить собственного кандидата. Так в Кравине появился следующий манифест. Народ чешский. Еще в 1492 году Колумб отплыл из Янова с целью открыть Америку. С тех пор прошло несколько столетий, и если мы видим ныне прогресс в стране, открытой Колумбом, то можем с полным правом утверждать, что прогресс этот не мог возникнуть внезапно, тем более насильно. Но что с того исторического момента, когда знаменитый чех Колумб открыл Америку и отплыл из Янови, прогресс развивался мирным путем, в рамках законности, и что ни в коем случае Америка не достигла бы своего теперешнего уровня цивилизации, если бы она не была открыта Колумбом. Игра слов. Янов, по-чешски Генуя. Яновицы, местечко в юго-западной Чехии. Примечание редактора. Но Колумб не побоялся ее открыть, и уже тогда, руководствуясь принципом умеренного прогресса в рамках законности, и спросил разрешения властей, и чтобы не доводить дело до крайности, подплыл всего лишь к окраине Америки. Только после него какой-то американец открыл весь материк, названный в честь его Америкой. Потом еще надо было истребить индейцев, ввести рабство и таким образом постепенно, понемногу, всюду внедрить прогресс. И теперь, наконец, мы видим, что через несколько столетий Эдисону удалось изобрести фонограф. Если бы Колумб не отправился в Америку и вообще не решился бы на свой туристический поход, индейцы и по сей день дрались бы друг с другом, у нас не было бы даже фонографа, а у вышеупомянутого государства источника доходов и табачной монополии. Простой народ по деревням не мог бы варить своих картофельных клёцек, мы не знали бы, что такое картошка и водка из нее. Короче говоря, на земле не настало бы благоденствия. Но Колумб решился и открыл Америку, ибо ему был известен прекрасный девиз чехов. Решился и попал пальцем в небо. Вот и мы предлагаем тебе, народ чешский, новую программу, и мы решили создать новую политическую партию и уверены, что все пойдет так, как сказано в польской пословице: «Из маленькой искры можно раздуть большой пожар». Народ чешский, чехи — соотечественники. Колумб тоже не знал, какие плоды принесет его путешествие в Америку, чем кончится его предприятие, какие великие исторические события его ознаменуют. Он не знал, что его экспедиция к берегам неизвестной Америки будет увенчана миллиардным завещанием благородного Карнеджи в пользу американских университетов. Карнеджи Эндрю, 1835-1919, американский миллиардер, составивший состояние темными махинациями и жесточайшей эксплуатацией рабочих. Так и мы, создав новую политическую партию, еще не знаем, да и не можем знать, что хорошего совершит она для человечества и особенно для тебя, дорогой народ чешский. Всех вас, наверное, интересует политическое кредо нашей партии, ее программа. Что же может быть прекраснее лозунга, который наша новая партия написала на своих знаменах? «Умеренный прогресс в рамках законности». Граждане Чехии, памятуя, что закон охраняет каждого человека от насилия, мы вверили нашу программу хранительным крылам закона, а так как все законы с течением времени претерпевают у нас изменения, то есть развиваются рука об руку с умеренным прогрессом, то сей умеренный прогресс стал центром нашей программы. Ибо совершенно немыслимо, чтобы младенец превратился в взрослого мужчину каким-то насильственным способом. Он может стать им лишь путем естественного развития, вырастая день за днем, год за годом. Народ чешский, прежде чем ты попал под власть Габсбургов, должны были появиться на свет прошемысловичи, ягеллоны, люксембурги, и только впоследствии, через века, ты очутился под владычеством Габсбургов. Габсбурги — австрийская королевская династия, правившая Чехией с 1526 по 1918 год. Прошемысловичи — чешская королевская династия, правившая страной с 1197 по 1306 год. Ягеллоны — литовско-польская королевская династия, представители которой занимали чешский трон с 1471 по 1526 год. Люксембурги — королевская династия, находившаяся у власти в Чехии с 1310 по 1437 год. Точно так же и мост Сватоплука-Чеха построен не за одну ночь, а сначала Сватоплук-Чех должен был родиться, стать знаменитым и умереть. Потом уже провели оздоровление береговых участков, и только после этого построили мост Сватоплука-Чех. Народ чешский. Чешская нация может похвалиться многими партиями, которые будут тебе твердить, что все это может произойти сразу, внезапно. Другие же партии, наоборот, скажут, что это вообще невозможно. Кому верить? Конечно, тем, кто заверяет тебя, что все это свершалось путем умеренного прогресса в рамках законности. Прага, апрель, год 1911. За исполнительный комитет партии умеренного прогресса в рамках законности Эдуард Дробелек, Драйшу, Ярослав Гашек, Йозеф Скружный, Йозеф Лада, доктор Богумер Шмераль, Эммануэль Шкатула, инженер Кун, доктор Новак, доктор Слабый, полицейский комиссар. Дробелек Эдуард, служащий чешской техники высшей политехнической школы в Праге, друг Гашека, один из инициаторов партии умеренного прогресса в рамках законности. Гашек написал о нем несколько рассказов и иногда подписывал свои произведения его именем. Скружный Йозеф, 1871-1948. Чешский писатель и журналист, редактор газеты «Гумористические листы», в которой помещал свои юморески Гашек. Шмераль Богумир, 1880-1941. Видный деятель международного рабочего движения, один из вождей нового революционного крыла чешской социал-демократии. Принимал живое участие в деятельности партии умеренного прогресса в рамках законности. Позднее один из основателей и первый председатель коммунистической партии Чехословакии. Шкатула Эммануэль. Родился в 1878-м, деятель Чешской социал-демократической партии в 1908-1919 годах, редактор газеты «Право Лиду» в 1919-1920 годах, генеральный секретарь социал-демократической партии. После раскола партии примкнул к правым оппортунистам. Кун, инженер и переводчик, близкий друг Гашека. Слабый — полицейский комиссар на Виноградах, под наблюдением которого проходили заседания партии умеренного прогресса в рамках законности.